Александр Тарарев, Юрий Тарарев. Межгалактическая война. Часть вторая. Читает Михаил Обухов. Главнокомандующий Мелином собрал остатки своего экипажа, которому удалось спастись и остаться в живых. Приземление на планету Жот оказалось очень жестким. Многие погибли в своих капсулах. Оставшихся Мелином собрал в небольшой отряд, сориентировался на местности и решил затеряться на просторах планеты, выбрав горы, которые виднелись на горизонте. Оптимальная и знакомая среда обитания для тобов. Но то, что произошло, нонсенс. Такого в истории цивилизации не случалось. Системами безопасности кораблей предусматривался сброс спасательных капсул как в космос, так и на планету. В космос случалось выбрасывать, а вот на планету никогда. Даже тренировки не проводились. И вот случилось, не благодаря, а вопреки желанию Мелинома. Он и экипаж флагмана сделали все, чтобы выполнить боевую задачу и уничтожить планету Жот. Но, увы, не получилось. Флагман попал под огонь планетарных боевых комплексов Нарунов и был уничтожен. Система безопасности флагмана активировалась и в последний момент сбросила капсулы в атмосферу. Многие капсулы оказались поврежденными, но часть достигла поверхности. Все благодаря тому, что спасательные капсулы активировались прямо на рабочем месте члена экипажа. Как только система безопасности давала команду, лепестки капсулы срабатывали, закрывались, как цветок, заключая внутрь члена экипажа. Далее по кратчайшему коммуникационному тоннелю выбрасывали в атмосферу. Только благодаря этому Мелином и часть экипажа флагмана Тобов выжили. Капсулы устроены так, что включали в себя средства передвижения, оружие планетарного характера, средства связи, набор для выживания, запас питательной смеси и воду, конечно. Средства связи Мелином проверил сразу, убедившись, что они в рабочем состоянии, но использовать не стал, понимая, что сигнал не дойдет до абонента, которым являлся Единый. Единый. Мелином на мгновение замер, понимая, что тот не знает о судьбе, постигшей флот. Не знает, что атака почти удалась. Не знает, что они остались живы благодаря спасательным капсулам. И хорошо, что он ничего не знает. Будет считать, что они геройски погибли при атаке на планету Жот. Пусть так и считает. Они умерли для своей цивилизации. Лучший конец, к которому стремится каждый топ. Нам не выбраться с планеты, поэтому попробуем выжить. К тому же у нас есть 3 самки, воспроизведем потомство. Далее мысли забуксовали. Он бросил взгляд на остатки своего экипажа. Импровизированный отряд разместился на транспортах, которые представляли собой платформы, и приготовился к движению. Мелином еще раз с сожалением осмотрел обломки своего флагмана и отдал команду начать движение. Платформы приподнялись над землей и устремились к горам. Инженеры Тобов смогли создать капсулы таким образом, что сам корпус смог трансформироваться в платформу, которая могла выдержать одного Тоба с припасами. Запас хода не ограничен. Миниатюрная энергетическая установка обеспечивала необходимое количество энергии. Вскоре отряд растаял вдали, а на месте посадки остались только обломки. Мелином спешил, поэтому брал с собой все подряд с других капсул, особенно запасы пищи и дыхательной смеси. Отряду повезло. Удалось найти генератор переработки местного воздуха и сделать его пригодным для дыхания. Но ресурс установки ограничен, а что потом? Пока эти вопросы остались без ответа, главное уйти от предполагаемой погони и уже потом решать возникающие вопросы выживания. По сути, члены отряда становились первыми колонистами Тобов на планете Жот.